Эпилог. Эльза смеялась. «Неограниченный доступ к внеземным технологиям, а мы ездим на допотопном Редване». «Но-но!» — вскинулся Джей. «Не обижай мою тачку. У нее масса скрытых достоинств. Кстати, видишь ту красную кнопку?» «Ну?» «Так вот, не нажимай ее, пока я тебе не скажу». Если взлететь на пару сотен футов над землей, то Редван, Джей и Лорел окажутся всего лишь маленьким звеном длинных автомобильных цепочек, забивающих улицы Манхэттена. Если взлететь на тысячи футов к облакам, то Манхэттен покажется темным пятном на фоне громадного пригородного массива. С расстоянием в несколько миль из стратосферы восточное побережье Соединенных Штатов смотрится всего лишь как часть континента. С расстояния сотни миль из экзосферы Северная Америка покажется частью планеты Земля. На расстоянии тысяч миль за лунную орбиту Земля – всего лишь крошечный бело-синий шар, подвешенный среди звезд. За несколько световых месяцев Солнечная система окажется маленьким клочком света. На расстоянии миллиардов световых лет Млечный Путь – всего лишь одна из белоснежных галактических спиралей в скоплениях прочих галактик. Вполне возможно, что от края Вселенной удастся заметить маленький штрих глубокого голубого цвета где-то в глубине мироздания. И вот отсюда, от точки вне времени и пространства, растекалось игровое поле. Плотное, ровное, меняющееся, густых охровых и лазурных цветов. «Галактику они вернули друзьям Б». «Значит, друзья Б тоже смогут сыграть в пристеночек». Эхо очаровательной ухмылки повисло над клетчатым цветочным узором игрового поля. «Мне чихать на друзей А, мастер Ю, равно как и на друзей Б. Мне плевать на галактику, ради которой положил жизнь некий великий Биг Баг. Но обращаю ваше внимание, жуки — это уровень G, а конкретно Биг Баг проходит по букиндексу TAR, то есть уровень T, и он не справился. Хуже того, он издох вследствие полной диатомизации. А уровень T — это слишком близко к глубинным слоям альфа-бета. Вы помните, мастер Ю, сколько знаков, собственно, осталось до... Но фол с ним. Куда больше меня волнует иное. Мастер Ю, вы уверены?» Игровая пауза. Перекатывались и потрескивали галактики. Видно было, как перестраиваются и перерастают квадраты игрового поля в городошный расклад и обратно. «Вы уверены, что рано или поздно пограничники не проникнуться пониманием того, что все границы — условность, и провести их, а затем охранять, конечно, можно где угодно, по пространственно-временному континууму, в фазовом пространстве системы отношений, по битовым полям инфомира и даже, мембрана не дрогнет сказать, по уровням самого альфа-бета». Игровое поле выбросило, наконец, вторую и третью стороны. «Мастер Я, за такие дремучие страсти вам надлежит только в пристеночек и только с друзьями Б. Не глубже. Но не деформируйтесь, я пошутил». Галактики из развязавшегося мешочка брызнули на игровое поле. «Никакой уверенности не будет, мастер Я. Проигрыш — это тоже фаза игры. Ни больше, ни меньше. Надеюсь, вы помните, что в начале было. Так вот, В любой момент может произойти инверсия этого слова, и тогда никакой Биг Бак не спасет нашу Вселенную. И это должно беспокоить вас куда больше. Пуля раскидала ворота, лунки, башни и разложила первую фазу лабиринта. А Земля? Что Земля? На ней, как мне доложили, всего лишь написали летучую мышь. Прелестная вещица. Говорите, они разгрызли уровень Т? Чудненько. Подбросьте им V, затем W. На уровне X они гарантированно задохнутся. А если даже и нет, им будет чем заняться. А время, опять же, форма выигрыш. Не меньше и не больше. Трехпалая лапа стянула шнурком мешок с невостребованными галактическими шарами. И легкий смешок, подернувший рябью игровое поле. «Вы говорите, мастер, я пограничники, пограничники. А мы, собственно, кто?» Конец книги. Читал Александр Чайцын. Октябрь 2013 года.